«Нет, хлопчики, мне на покой пора. С паном Петлюрой у нас разные дороги. Я в той гимназии ни к чему», — криво улыбнувшись, ответил Лазарев и, присев к столу, принялся без цели перелистывать классный журнал. Тогда мы повскакивали из-за парт и окружили столик, за которым сидел Лазарев. Валерьян Дмитриевич молчал. Мы видели, что он расстроен, что ему тяжело разговаривать с нами. Но все же мы стали приставать к нему с вопросами. Сашка Бобыль спрашивал Лазарева, будем ли мы носить форму. Куница, на каком языке будут учить в гимназии. Каждый старался выведать у Валерьяна Дмитриевича самое главное, самое интересное для себя. Особенно хотелось нам узнать, почему Лазарев не хочет переходить в гимназию. И когда мы его растравили в конец, он встал со стула, еще раз медленно протер пенсне и сказал, «Я и сам не хочу покидать вас в середине учебного года. Да что ж поделаешь?» Помолчав немного, он добавил, «Главное-то, хлопчики, в том, что они набирают в гимназию своих учителей, а я для них не гожусь». «Почему не годитесь?» — удивленно выкрикнул Куница. «Я, хлопчики, не могу натравливать людей одной нации на людей другой, так как этого хотелось бы петлюровцам. По мне, был бы человек честным, полезным обществу. А то, на каком языке он говорит, дело второстепенное. Мне абсолютно безразлично, поляк, еврей, украинец или русский, мой знакомый. Была бы у него душа хорошая, настоящая, вот основное. Я всегда считал и считаю, что нельзя решать судьбу Украины в отрыве от будущего народов России. И никогда они мне не простят, что я рассказывал вам правду о Ленине». Невесело расходились мы в этот день по домам. Было жалко покидать навсегда наше старое училище. Никто не знал, что нас ожидает в гимназии, какие там будут порядки, какие учителя. «Это все Петлюра выдумал», — со злостью сказал Куница, когда мы с ним спускались по старому бульвару к речке. «Вот холера, чтоб он подавился!» Я молчал. Конечно, прав был мой польский друг. Что говорить, никому не хотелось расставаться со старым училищем. Да и как мы будем учиться вместе с гимназистами? Еще от старого режима сохранялись у них серые шинели с петлицами на воротнике, синие мундиры и форменные фуражки с серебряными пальмовыми веточками на околыше. А когда пришли петлюровцы, многие гимназисты, особенно те, что записались в бойскауты, вместо пальмовых веточек стали носить на фуражках петлюровские гербы, золоченые блестящие трезубцы. Иногда под трезубцы они подкладывали шелковые желто-голубые ленточки. Мы издавна ненавидели этих панычей, форменных в синих мундирах с белыми пуговицами, и, едва завидев их, принимались орать во все горло. «Синяя говядина! Синяя говядина!» Гимназисты тоже были мастера дразниться. На медных пряжках у нас были выдавлены буквы ВНУ, что означало «высшее начальное училище». Отсюда и пошло. Увидят гимназисты вышеначальников и давай кричать «Внучки, внучки!». Но и лупили же их за это наши зареченские ребята. То плетеными нагайками, то сложенными вдвое резиновыми трубками, а маленькие хлопцы стреляли в гимназистов из рогаток зелеными сливами, камешками, фасолью. Жаль только, что к нам в Заречье, где жила преимущественно беднота, они редко заглядывали. Почти все гимназисты жили на главных улицах города, на Киевской, Житомирской, за бульварами, а многие и около самой гимназии. Наступил понедельник. Ох, и не хотелось в то ясное солнечное утро первый раз идти в незнакомую чужую гимназию. Еще издали с балкона, когда мы с Петькой, Маримухой и Куницей переходили площадь, кто-то из гимназистов закричал нам, «Эй вы, мамалыжники, паны цибульские, а воши свои на Заречье оставили!»